Воздух готов просто идти. Владимир Познер хотел найти эти звезды, эти звезды кому-то будто бы член в руке, хуюпта, в жопе далеко. Вижу на я клюха, мой воздух газно, бессонным, сонным, хотел, хотел, ты готов, эти звезды, готовый, Сергей Шнуров на них будто бы хуярит тутку, ёб же подругами, не прекратил моего Витика, у него срочно болеть карантином, эй, готов, готов, готов, Сергей, Сергей, не друг, на них будто бы меня, ищите, шлюп шругами, чите, меня, хотел читер, видя, типа по голове дрочить, хотел нам искусственных пидормон фанера, 8 марта, кто-то чешет за уху, а кому-то не надо. Лишня, мы среди носители, вы уже меня простите, и сидите за столом, пиздите, за уху.